Генрих Шеф. Всегда вспоминаю его непременно сидящим. На заседании Литобъединения в библиотеке имени Маяковского, в компании других начинающих литераторов, в приемных разных редакций. Он сидит передо мной, положив ногу на ногу, положив не так, как мы остальные нормальные, а как могут только предельно исхудавшие. Правое колено на левом, но после этого ступня правой задвигается назад, вправо, снова вперед, и обе ноги переплетаются, как древесные корни. Больно смотреть. Говорил замедленно, помогая себе порой такими же медленными жестами. Улыбался на шутку. А если смеялся, то негромко «пых, пых, пых», больше отдавая должное удачной остроте, чем веселясь от души. Невозможно было представить его расхохотавшимся. В жизни подчеркнутая неспешность и обдуманность каждого слова, а в писаниях, он сознавался, любое замедление процесса пугало его настолько, что он выучился стенографии. Только так, только стенографируя словесный поток в голове, изливая его на бумагу, он надеялся уловить, запечатлеть то неуловимо важное и мучительное, что заслуживало стать литературой. Потом, конечно, подправлял, доделывал, оттачивал. Чем нас привораживали его рассказы? Внешне они были так непритязательны, никакой словесной игры. Грань между реальным и фантастичным была так размыта, что фантастичное вторгалось в повествование уверенно и спокойно, притворяясь вполне обыденным. Его невозможно было ни принять, ни поверить. Уроки Гоголя? Да, безусловно, но еще в большей манере Кафки. Этого Гера не скрывал. Выучил немецкий, чтобы прочесть всего в подлиннике, однако уверен, не тени великих предшественников учителей увлекали нас в его рассказах. За фантастичным, сюрреальным в них проступало то, чему выучиться нельзя. Глубинное ощущение непостижимости и неумолимости бытия. Он был многообразно одарен и помимо литературы. Выучил несколько языков, так что, уйдя с инженерной работы, смог зарабатывать техническими переводами. Научился шить рубашки и очень гордился этим. Увлекся живописью, рисовал портреты друзей. И все же литература оставалась главным. Наверное, он мог сказать бы о себе то, что записал в дневнике Кафка. «Какой чудовищный мир теснится в голове моей! Но как мне освободиться от него и освободить его самого, не разорвав?» И все же лучше тысячу раз разорвать, чем похоронить его в себе. Для того я и живу на свете. Это мне совершенно ясно. Усилиями сочувствующих редакторов в 1968 году удалось выпустить сборник рассказов Генриха Шефа. Но все сюрреальное было умело убрано, вычеркнуто, затушевано редакторской рукой, и вместе с ним исчезло главное. Чудовищный мир, теснящийся в голове, который надо извлечь, не разорвав. В начале 1970-х литературная жизнь в России все больнее ощущала на себе давление идеологических тисков. Цензура зарубала произведения, КГБ запугивал пишущих. Тем не менее, движение рукописей внутри страны и за границу продолжалось. Я предложил Генриху Шефу отправить его рассказы во Францию и Америку. Он, поколебавшись, согласился. Мы начали обычный долгий процесс. Перепечатка в нескольких экземплярах у надежной машинистки, фотографирование, поиски смелого туриста или корреспондента, который согласится увести в портфеле пленку. Лишь на третьей или четвертой встрече я понял, что за те 5 лет, что мы не виделись, в Генрихе Шефе произошли серьезные перемены. Его уверенность, что КГБ за всем следит, все видит и знает, переросла в настоящую манию преследования. Он верил, что каждое событие в его жизни либо подстроено, либо инспирировано тайной полицией. «Я ездил на прошлой неделе в Псков», — рассказывал он. «Моя поездка, наверное, обошлась государству в десятки тысяч рублей. По дороге туда и обратно были устроены 3 автомобильные катастрофы, одна с человеческими жертвами, и все для того, чтобы сыграть на моих нервах». «Гера», — спрашивал я его, — «ты ведь веришь, что все люди, которые вступают с тобой в контакт, делают это по заданию КГБ? Значит, и я действую по их заданию?» Он немного смущался и объяснял: «Некоторые делают это по приказу, но есть другие, хорошие, которыми КГБ манипулирует скрыто». «По-твоему, они знают, что я помогаю тебе перепечатывать твои рассказы? Переправляю их за границу? И если они тебя спросят, ты не подумаешь скрывать это?» Он снисходительно пожимал плечами, будто сочувствовал моей наивности. «О чем тут говорить? Конечно, они знают». Мое появление он истолковывал как странный ход КГБ, решившего приоткрыть ему щелку для опубликования за рубежом. Его 10-летний сын подрался с одноклассником в школе. Это явно было наказание ему, шефу, и нужно было догадаться, вычислить, чем он разгневал вершителей своей судьбы. Приходил старый знакомый, Андрей Битов, тоже высоко ценивший его рассказы, и, уходя, забыл на диване газету. «Смотри, что он мне подбросил по их заданию!» На газетной странице фотографии расстрела каких-то повстанцев в Африке. «Я не мог заснуть всю ночь!» Переправленные за границу рассказы вскоре доплыли в Париж, до эмигрировавшего к тому времени Владимира Марамзина. Он начал печатать их в основанном им журнале «Эхо». Рассказ «Фигурончик» был опубликован в альманахе «Глагол», выпускавшемся американским издательством «Ардис», всего лишь через 15 лет после его написания. Живя в Америке, я тревожился за шефа, пытался что-то разузнать о его судьбе. Нет, кажется, его не вызывали на допросы, не предъявляли обвинений в участии в там издате. Либо КГБ не был таким вездесущим, либо в годы афганской войны у них имелись дела поважнее. Началась перестройка, и от шефа стали приходить письма. Они были наполнены газетными вырезками, в которых чернильными стрелками соединялись подчеркнутые слова, явно, как ему казалось, относившиеся к его судьбе, или содержавшие в себе зашифрованные послания, приказы, угрозы от всесильных повелителей жизни. Сам того не ведая, КГБ создал в измученном сознании писателя стройную картину мира, не гамлетовскую, но хоть какую-то «связь времен» в кавычках, внес некоторую упорядоченность в мучительную непредсказуемость бытия, отраженную, воспроизведенную, в его рассказах. Когда в 1991 году коммунизм и власть КГБ рухнули, упорядоченность кончилась, и мир снова стал непредсказуем и невыносим. Осенью того же года Генрих Шеф выбросился из окна. Сборник его рассказов мне удалось издать только в 2008 году. Тираж очень маленький, но все же в главных библиотеках Америки и России он теперь стоит. Нужно было бы еще вспомнить и поэтов, заполонивших сердце своими стихами в начале 1960-х. Глеба Горбовского, Александра Кушнера, Анатолия Наймана и других. Но их книги, слава богу, изданы сегодня большими тиражами. Имена на слуху. Стоит только заглянуть в Google, Яндекс, и все про них откроется. Остается лишь один печальный вопрос. Много ли осталось в 21 веке русских людей, учащих стихи наизусть не для школьных отметок, а для себя? Так как их, со страстью и радостью заучивали мы. И художников, начинавших в 1960-х, ошеломлявших нас своими картинами, теснившимися на стенах убогих комнатенок, тоже хотелось бы с благодарностью вспомнить одного за другим. Их запрещенные, нигде не выставляемые полотна рождали надежду на то, что и живопись тоже не кончилась, а будет цвести так же непредсказуемо, как и всегда. Рожи, смотревшие на нас с картин Олега Целкова, не воспринимались нами как сатира, нет. Они были символичны, как маски греческих трагедий, бесконечно яркие, многообразные и непредсказуемые маски зла. Загадочный свет, лившийся через переплетение черных узоров на абстракциях Яши Виньковецкого, наводил на мысль о том свете, который увидели бы обитатели Платоновой пещеры, если бы обернулись. Ослепительный топор, разрубивший ослепительное яблоко на картине Эдуарда Зеленина, до сих пор красуется на стене нашего дома. И рядом с ним прелестная лицемерка раннего Михаила Шемякина, купленная нами у художника на инженерскую зарплату еще тогда, когда им интересовались только психиатры в погонах. Уезжая в эмиграцию, мы должны были получить разрешение на вывоз этих картин в Русском музее и уплатить пошлину. Разрешение было дано, но я не удержался и спросил: «Вот вы утверждаете, что эти картины художественной ценности не представляют. Почему же тогда мы должны уплачивать за них пошлину?» «Потому, — ответила служительница музея, ничуть не смутившись, — что, не представляя художественной ценности, материальную ценность они представляют».